Но королева не успела еще закончить свой туалет, как к ней вбежала госпожа Бове. «Все кончено!» — воскликнула она. «Спешите туда, Ваше Величество, и смело берите в свои руки бразды правления». Королева бросилась в карету и приказала скакать во весь опор в Винсентский замок. Сильно забилось ее сердце, когда экипаж остановился у подъезда замка. Зеленая стража по-прежнему стояла у всех дверей. Многочисленная прислуга толпилась в прихожей, но все имели какой-то испуганный, растерянный вид. В рабочем кабинете кардинала собрались все его племянницы со своими мужьями. «Значит, печальная новость справедлива?» — спросила Анна Австрийская с притворной грустью. «Да, его эминенция скончался полчаса назад», — отвечал Кунти. «Где король? Его Величество пожелал остаться один в комнате покойного». «Ах, как можно было оставить короля одного! Впустите нас, Фанташ!» Обратилась она к первому камергеру кардинала. Фанташ отворил дверь в комнату умершего, и Анна Австрийская вошла. Первое, что бросилось ей в глаза, была фигура Мазарини. Мрачны были его черты, только тонкие губы как будто злобно улыбались. Около него стоял Людовик XIV, сжав руки, в которых белела какая-то бумага. Лицо его было бледно, грудь судорожно поднималась, казалось, он не мог оторвать взгляд от покойного. У окна стоял Кальбер. «Дорогой, милый сын», — проговорила королева дрожащим голосом, — «будьте мужественны, не предавайтесь так чувству горести. У вас есть друг, ваша мать, которая постарается заменить вам умершего и с готовностью разделит с вами бремя государственных забот». Взгляд, брошенный на нее сыном, заставил ее внезапно умолкнуть. «Справитесь ли вы еще, мадам, с вашим собственным бременем? И не будет ли оно слишком тягостно для вашей совести?» — сурово спросил король. Анна побледнела. «Что вы хотите этим сказать?» — с трудом проговорила она. «Прочтите эти строки». Король подал ей записку, которую держал в руках. В ней было написано крупными буквами. 6 ноября 1652 года к вечеру родился от Анны Австрийской мой сын, названный Мархиали, Мазарини. Королева вскрикнула. «Это ложь, клевета. Он хотел только отвратить от меня ваше сердце. Клянусь вам всемогущим». «Не клянитесь, мадам. Одного вашего слова достаточно, чтобы я поверил вам. Теперь я считаю священным для себя долгом смыть пятно, которое он положил на вас. Этот Мархиали, которого осмелились назвать вашим сыном, должен умереть». «Умереть?» — простонала королева. «Вам, Кальбер, я поручаю это дело», — невозмутимо продолжал король. «Поторопитесь закончить его. Вы видите, как эта гнусная ложь тяжело влияет на ее величество». «Остановись, бесчеловечный!» — воскликнула королева и упала к ногам сына. Злобная усмешка искривила губы короля. «Так старик не лгал? Мы были в этом уверены». «Успокойтесь, ваш сын не умрет. Кальбер, позовите сюда начальника полиции Филяда». Кальбер поспешно удалился. «Встаньте, мадам», — продолжал король. «Сейчас вы услышите распоряжение, которое мы сделаем по поводу Мархиали. Остерегайтесь хоть одним словом или движением выказать ваши чувства. Одно неосторожное слово, и Мархиали погибнет». Послышались шаги. В комнату вошел маршал Филяд, а за ним начальник полиции. «Господа», — обратился к ним Людовик XIV, — «мы возлагаем на вас серьезное поручение. Немедленно садитесь на лошадей и в сопровождении 50 вооруженных людей отправляйтесь в монастырь святого Арнольда, где вы должны взять мальчика по имени Мархиали и припроводить его в закрытой карете в Тулон. Там вы сядете с ним на корабль и отвезете на остров Святой Маргариты, где сдадите пленника самому губернатору, который к вашему приезду уже будет снабжен нужными инструкциями.